Глава 57. Первая миссия на первый ранг. Такая конкуренция была довольно жестокой. Если ни одна из миссий не увенчается успехом, это приведет к потере герцогства. Таким образом, наверняка появлялось немало герцогств, которые были освобождены. Освобожденные герцогства предоставлялись сильным аристократическим семьям. Конечно, эти герцогства будут только среди низших рангов. Это означало, что наследники, успешно завершившие свои миссии, смогут занять более высокое положение, а те, кто заменял наследников, потерявших свои герцогства, могли побороться только за освободившиеся низшие ранги. Конечно, у Цзянчиня не было необходимости заморачиваться этими правилами. Цель Цзянчиня была ясна. Он стремился стать чемпионом. Любое другое место стало бы для него проигрышем. «Брат Чень, скажи что-нибудь. Какую миссию ты собираешься выполнить?» Толстяк Сюань не особо переживал о своих делах, зато искренне волновался о выборе Цзянчиня. Цзянчинь слегка улыбнулся, и его пристальный взгляд устремился в сторону четырех великих герцогов. Толстяк Сюань проследил за его взглядом, после чего хлопнул себя по пухлому бедру. «Черт, я знал, что наш брат Чень либо не захочет сделать свой ход, либо, сделав его, шокирует всех окружающих. Хе-хе, брат Чень, я надеюсь, что ты сможешь спустить с небес на землю эту крошку Лун Цзюэ Сюэ», хихикнул толстяк Сюань. «Было бы лучше, если бы эта крошка влюбилась в тебя и добровольно предложила тебе свое тело, а ты, разок попользовавшись, выбросил бы ее. Ха-ха-ха, да, это было бы слишком идеально». Узкие, словно крысиные, глаза представлявшего эту картину толстяка Сюаня превратились в узкие щелочки, когда он рассмеялся, прекрасно иллюстрируя слова «непобедим в своей низости». После этого все наследники 108 герцогств выстроились в соответствии с рангом герцогства и приготовились выйти вперед, чтобы подать заявку на миссии испытаний затаившегося дракона этого года. В отношении ранга миссий, на которые собирались претендовать наследники герцогств первого ранга, особого напряжения не было. Каждый наследник обладал чувством собственного достоинства и гордостью. Они бы абсолютно не потерпели, чтобы на их должность пришел кто-то другой и выбросил их из первого ранга. Однако для сильных было вполне нормально заменять слабых. Их сила говорила сама за себя. Герцогство Цзянхань занимало 14 место из 108 герцогств, так что вскоре пришла очередь Цзянчиня. «Цзянчинь, на миссию какого ранга ты будешь претендовать?» — спросила принцесса Гауи. «Первый ранг», — сказал Цзянчинь и даже глазом не моргнул. «У тебя большие амбиции, но я должна напомнить, что все, кто был перед тобой, также подали заявки на миссии первого ранга. Между вами будет жестокая конкуренция. Какой смысл в рейтинге без конкуренции?» — слегка улыбнулся Цзянчинь. «Отлично. Согласно правилам, каждый наследник должен будет выполнить 3 миссии, чтобы сдать этот экзамен. Если хоть одна миссия будет провалена, это будет считаться провалом экзамена». «Понял», — кивнул Цзянчинь. «Мм, пройди туда, чтобы выполнить свою первую миссию». Принцесса Гауюй пометила символом первого ранга табличку с заявкой Цзянчиня. «Цзянчинь, ты претендуешь на миссию первого ранга, верно?» «Да». «Пожалуйста, подойди сюда. Все лежащие здесь свитки содержат миссии первого ранга. Выбери любой из них». Цзянчинь кивнул, пробежался по взглядам по свиткам и наугад выбрал один из них. Все они были с миссиями первого ранга, таким образом, их сложность должна была быть одинаковой. Цзянчинь, естественно, не стал долго выбирать, не говоря уже о том, что свитки были запечатаны, и узнать, что в них написано, не представлялось возможным. После выбора миссии Цзянчинь не спешил ее открывать. Организаторы испытаний затаившегося дракона также не требовали немедленного ознакомления с миссией. Кандидатам нужно было лишь ее завершить и предоставить отчет о ее выполнении. «Цзянчинь, какую ты выбрал миссию?» — из любопытства спросил один из наследников, стоявших рядом с ним. Бросив на него взгляд, Цзянчинь только слегка улыбнулся и ушел. Было очевидно, что этот наследник не был ему другом, а, возможно, вообще принадлежал к вражескому лагерю, и раскрывать ему информацию было бы глупо. Хотя Цзянчинь не боялся этого, он не хотел лишних проблем с завершением миссии. Согласно правилам, эти 3 миссии нужно было завершить в течение 3 месяцев. Когда экзамен закончится, и все наследники 108 герцогов снова встретятся, по их результатам им будет причислен ранг. После отсева и замены тех, кто не справился, начнутся рейтинговые соревнования внутри каждого ранга. Это означало, что когда ранг будет определен, 12 наследников первого ранга смогут бросить вызов друг другу в пределах первого ранга, чтобы окончательно определиться с позицией. После выбора своей первой миссии наследники могли уйти. Им нужно было вернуться, когда они завершат это задание, чтобы выбрать свою вторую миссию. Ченнир, какая миссия тебе досталась? Вернувшись в поместье, нетерпеливо спросил Цзян Фэн. Цзян Чэнь передал свиток Цзян Фэну. Тот посмотрел в него и нахмурился. Эта миссия первого ранга немного сложновата. Хаэм, в районе округа Красной Луны, расположенного на территории Тиньху, появился серийный насильник, собирающий цветы красивых девушек. Его разум экстраординарен, и он называет себя жнецом лотосов. Он специализируется на охоте на молодых девушек и чрезвычайно жесток. Всякий раз, забирая невинность молодой девушки, он убивает свою жертву и отрезает у нее соски. В этом мире существует такой псих, даже Цзян Чэнь немного удивился. Подобного злодея, совершившего множество преступлений, уже давно должны были убить. Почему же ему по сей день позволили процветать и губить жизни? Говорят, что уровень культивации этого вора находится между 8 и 9 меридианами истинной Ци. Благодаря тому, что работает один, он пережил сотни сражений, и поэтому его боевые навыки невероятны. Ченнир, твоя миссия совсем непроста. Цзян Чэнь также слегка удивился. Но ни одна из миссий первого ранга не могла быть легкой. Его первой миссией было убить практика между 8 и 9 меридианами истинной Ци, и он должен был завершить ее в течение месяца. Согласно правилам экзамена, все принимавшие участие наследники должны сохранять свою личность в тайне, поэтому они не могли воспользоваться своими связями. Если их уличат в нарушении правил, то их миссия, да и экзамены вообще, будут считаться проваленными, а в наказание за измену их герцогства будут конфискованы. В последние годы некоторые наследники пробовали использовать подобные методы, но это почти сразу же обнаруживала мощная разведывательная сеть восточной семьи. Их тут же вызывали и лишали герцогства. Таким образом, все меньше и меньше народу пробовало жульничать. Не теряя времени даром, Цзян Чэнь сделал дополнительные приготовления и отправился в путь. Братья из батальона Шэн проводили его до ворот и, согласно правилам, не стали идти дальше, ведь если они будут его сопровождать, то Цзян Чэня наверняка посчитают обманщиком. Цзян Чэнь пришпорил свою лошадь, как только выехал за ворота столицы. Промчавшись галопом 60 километров, он добрался до глубокого ущелья. Снова пришпорив лошадь, Цзян Чэнь заставил ее сделать мощный прыжок вперед. Их тела взлетели высоко над пропастью, когда юноша отпустил лошадь, позволив ей упасть в бездонную пропасть. Что касается Цзян Чэня, он сделал сальто в воздухе и бросился к другой узкой, извилистой тропинке. За несколько прыжков его фигура исчезла, растворившись в бескрайней туманной местности. Примерно через 10 минут более 10 фигур внезапно появились на том месте, где Цзян Чэнь заставил спрыгнуть свою лошадь. Возглавлял преследователей воин, получивший задание от герцога парящего дракона, Лун Сань. Лицо Лун Саня было закрыто, а его жуткие, безжалостные глаза осматривали местность. Он яростно выругался. Этот проклятый Цзян Чэнь, очень коварный тип. Его след теряется здесь. Перед нами бескрайняя местность, а мы не знаем, куда он направляется. Лун Сань, что нам делать? Лун Сань снова огляделся. Нам остается только одно. Разделимся на три группы и будем преследовать его по отдельности. И помните, герцог парящего дракона наградит сотни тысяч золотом, дарует звание и завещает землю тому, кто убьет Цзян Чэня. Земли и золото были для них непреодолимым искушением. Кроме того, им нужно было всего лишь убить наследника, в этом не было ничего сложного. Они быстро разделились на три группы и бросились в погоню по трем разным путям. Хотя это был первый раз после прибытия в этот мир, когда Цзян Чэнь вышел из столицы, воспоминаний из его прошлой жизни было достаточно, чтобы помочь ему справиться с такой ситуацией. Расстояние между столицей и территорией Тиньху составляло примерно 2500 км. Обычные скакуны за день могли преодолеть около 1500 км. Практикующий продвинутой области истинной Ци, посвятивший себя путешествиям, мог пройти столько же. Конечно, ни один опытный практик не стал бы тратить свою истинную Ци на путешествие. Цзян Чэнь не стал исключением. Он видел на карте, что, пройдя по узкой тропинке и минуя несколько горных хребтов, можно было добраться до большой деревни. Эта деревня была одной из самых известных в этой области животноводческих ферм, где выращивали скакунов. Через 2 часа Цзян Чэнь прибыл к деревне. Он не стал входить в нее, но потратил крупную сумму денег на скакуна, способного проехать 2500 км в день. Заменив коня, он помчался по направлению к территории Тиньху. Чтобы избежать слежки, он нередко выбирал тропинки, пролегавшие в глуши. Он предпочитал более долгий путь вместо того, чтобы сталкиваться с новыми неприятностями. Таким образом, ему потребовалось полных 4 дня, чтобы преодолеть 2500 км и войти на территорию Тиньху. Цзян Чэнь путешествовал не просто так. Всякий раз, когда наступала ночь, он пересматривал и изучал прошлые нападения жнеца лотосов. За все эти дни он смог добиться некоторых результатов. Цзян Чэнь был уверен в том, что область, в пределах которой жнец лотосов совершал свои преступления, никогда не превышала территорию Тиньху. В регионе Тиньху было 10 округов, и жнец лотосов совершил большую часть своих нападений в районах Красной Луны, Черного Леса и Большого Утеса. Были 1-2 случайных инцидента в других графствах, но частота их была невысока. Цзян Чэнь расстелил перед собой карту территории Тиньху и некоторое время изучал ее. Рельеф и расположение этих 3 районов формировали китайский символ 1, и рельеф этих территорий был наиболее сложным и выгодным для жнеца лотосов. Хоть этот насильник и довольно сильный, но он не может преодолевать большие расстояния. У этого преступника, должно быть, есть логово в этих 3 районах. Говорят, что у коварного зайца в норе есть 3 выхода, и если я смогу обнаружить хоть один из них, то поймать и убить этого злодея станет намного проще. Цзян Чэнь более или менее смог найти подсказки. На 5-й день Цзян Чэнь прибыл на территорию Большого Утеса. У него были свои причины, чтобы приехать именно сюда, а не на территорию Красной Луны, где было наибольшее число нападений. Исходя из предыдущих случаев, жнец лотосов 2 совершил успешное нападение на территории Красной Луны. Район Черного Леса соседствовал с районом Красной Луны, поэтому сейчас он будет лучше охраняться. Между территориями Большого Утеса и Красной Луны находилась гора. Красная Луна располагалась к югу от горы, а Большая Скала – к северу. Из-за горы обмен информацией между ними был затруднен. Цзян Чэнь предположил, что, вполне возможно, следующее преступление жнец лотосов совершит в районе Большой Скалы. 1. Иероглиф означает провинцию Хуби в Китае, территория которой является горной местностью, где полно зелени. Кто хочет, может загуглить и посмотреть в картинках провинция Хуби. Глава 58. Конкуренция в звездном дворце бдительного стража. Хе-хе, ты слышал, через 3 начнутся 10-летние соревнования звездного дворца бдительного стража. Кажется, что и южная, и северная секты считают, что победа у них в кармане. П.Ф. Как может эта кучка баб из северной секты победить зверей из южной? Они не побеждали южную секту ни разу за последние 60 лет. Все меняется. Говорят, что глава северной секты, Джейд, нашла несколько учеников с весьма неплохим потенциалом. Они все невероятно прекрасны и сильны, так что есть большая надежда на то, что на этот раз северная секта победит южную. Без разницы, будь то северная секта или южная, наша очередь пожить в звездном дворце бдительного стража никогда не настанет. Просто кучку мужчин в нем заменит толпа женщин. Цзян Чэнь услышал этот разговор из-за соседнего стола в какой-то таверне. За несколько дней, прошедших после его прибытия в страну Большого Утеса, он услышал огромное количество информации о северной и южной сектах звездного дворца бдительного стража. Победитель соревнований сможет поселиться во дворце, а проигравший должен будет уехать и найти себе другое место для проживания. Конечно, это происходило 1 в 10 лет. Если секта проигрывала, то им просто нужно было подготовиться и победить в следующий раз. Цзян Чэнь сидел и пил в одиночестве, но его слух был полностью сосредоточен на разговорах вокруг него. Его ухо зефира теперь поднялось до 3 уровня, и слух был, по крайней мере, в 2-3 раза лучше, чем у обычного практика. Вся информация из разговоров в данный момент проходила через его восприятие. Звездный дворец бдительного стража, северная секта, бабы, красивые. Полезная информация постоянно отфильтровывалась и воспринималась Цзян Чэнем отдельно. Поставив на стол опустевший стакан из-под вина, Цзян Чэнь положил рядом несколько серебряных и вышел за дверь. Он решил остановиться в звездном дворце бдительного стража. Если жнец лотосов и решит совершить нападение, то на всей территории Тиньху не было более подходящего для него места, чем звездный дворец бдительного стража с его северной сектой. Красавицы, только одно это уже могло заинтересовать преступника. По неписанному закону насильников, чем выше был уровень культивации жертвы, тем лучше. Поэтому девушки, которые обучались военному ДАА, были любимцами насильников. А где еще в районе Большого Утеса сейчас можно было бы найти больше красавиц, чем в Звездном дворце бдительного стража? Не говоря уже о том, что все они были практиками, нападение на этих девушек стало бы для него большим урожаем. Цзян Чэнь думал, как бы это выглядело с точки зрения жнеца лотосов, и чувствовал, что даже если этот преступник не нападет здесь, то он обязательно проявит себя в другом месте. После отъезда из столицы Цзян Чэнь использовал кое-какие средства, чтобы замаскировать себя. Сейчас он выглядел как странствующий 30-летний мужчина. Подобных ему джентльменов насчитывалось больше 800 миллионов человек, если не 1 миллиард, во всем Восточном Королевстве. Замаскировавшись, Цзян Чэнь превратился в совершенно обыкновенного человека. Так он мог спокойно смешаться с толпой. Расположение Звездного Дворца Бдительного Стража было идеальным. Город, в котором он находился, назывался Звездным Городом. Он располагался на 50 км вокруг Звездного Дворца и зависел от него. Существование секты, даже самой обычной, будет оказывать всепроникающее влияние на окружающую ее территорию. Два дня спустя Цзян Чэнь прибыл в Звездный Городок и обнаружил, что немногие могли наблюдать за противостоянием Северной и Южной сект в Звездном Дворце Бдительного Стража. Во дворец допускалось только 300 зрителей, а после вычета заранее зарезервированных мест оставалось всего около сотни мест для посторонних, а число странствующих практиков, которые пришли в Звездный Город за последние пару дней, насчитывало более 100 тысяч. Более 100 тысяч человек, конкурирующих за 100 мест, означали, что повезет лишь одному человеку из тысячи. Это был непростой уровень сложности. Тем не менее Цзян Чэнь знал, что ему необходимо было попасть в число этих зрителей, чтобы успешно вычислить жнеца лотосов. А если бы он раскрыл свой статус наследника герцога, то вызвал бы слишком много шума в Звездном Городке. Тогда он смог бы без проблем получить это место. Однако поступив так, он нарушил бы правила и был бы выброшен из испытаний. Цзян Чэнь прибыл в штаб-квартиру Звездного Дворца Бдительного Стража, что находилось в Звездном Городке. Там уже было море людей, желающих попасть на соревнования в качестве зрителей. «Я заплачу 30 тысяч серебра, кто отдаст мне место?» «Пф, приятель, ты только проснулся, сейчас даже за 100 тысяч серебра места не купишь, какие 30 тысяч?» «Эх, я на 5 меридианах истинной ци, разве я не имею права посмотреть на сражение?» «Извиняюсь, но вы не можете войти, если ваше развитие ниже 6 меридианов истинной ци, таковы правила. Брат, я знаю Се Цана из Южной секты. Может, сделаешь для меня исключение? Кто такой Се Цан? Мы признаем только мастеров и старейшин сект. Брат, я босс зала тысячи всадников. Ваш звездный дворец бдительного стража торговался мной. Поэтому, то место. К сожалению, бизнес есть бизнес, а отношения являются отношениями. Если у вас имеются деньги, то у нас осталось еще несколько мест на продажу. По 100 тысяч серебром за каждое. Ах, я куплю одно. Цзян Чэнь снова устроил слуховую разведку и услышал много подобных этим комментариев. Вся сцена была наполнена хаосом. Каждый старался изо всех сил, пытаясь раздобыть себе место. Эх, когда человек беден, его амбиции становятся недостижимы. Похоже, мы лишены удачи и не сможем даже понаблюдать за противостоянием Северной и Южной сект. Что мы можем сделать? Звездный дворец бдительного стража слишком высокомерный. По-видимому, все участвующие в этот раз ученики на 5 меридианах истинной ци. ТЦ, ТЦ, сила и влияние величайших сект на территории Тиньху хороши. Эти гениальные ученики, вероятно, не уступают даже сыновьям дворян. Это они, вероятно, будут на одном уровне. Цзян Чэнь лишился дара речи, когда услышал эти слова. 5 меридианов истинной ци были самым низким уровнем в рядах наследников. Однако этот звездный дворец бдительного стража был обычной сектой, расположенной на территории Тиньху. То, что они могли похвастаться столькими учениками, находящимися на 5 меридианах истинной ци, уже было достойно гордости и уважения. Цзян Чэнь стоял в углу, раздумывая, как достать приглашение. Он специально замаскировался в скромного практика 3 меридианов истинной ци. У него не было никакого желания раскрывать свои таланты, привлекая к себе внимание жнеца лотосов. Через некоторое время в голову Цзян Чэню пришла одна мысль. «Брат, моя сила в боевом да посредственно, но мой потенциал в духовной медицине достаточно высок. Я также чрезвычайно искусен в даоалхимии. Я могу помочь, если в результате сражений будут получены какие-либо травмы или ранения. Высокий потенциал в духовной медицине, мы должны проверить это. Если у тебя действительно есть такие способности, то ты с легкостью получишь приглашение. Цзян Чэнь под руководством этого пропускающего прошел тест по духовной медицине. Для него это было так же просто, как поесть. Через 15 минут Цзян Чэня уже рассматривали как почетного гостя. Его способности заставили даже распорядителя в сфере духовной медицины Звездного дворца признать свое поражение. Таким образом, он получил приглашение, в котором было написано «Великий мастер духовной медицины Чэнь». Цзян Чэнь слегка продемонстрировал свои способности и тут же стал великим мастером Чэнем. С получением приглашения статус Цзян Чэня сильно возрос, превратив его в уважаемого, почетного гостя. Специально назначенный человек отвел юношу в штаб-квартиру Звездного дворца бдительного стража и устроил его в гостевой комнате первого класса. Хе-хе, похоже, в этом мире полезно иметь опыт в какой-нибудь специальности, в противном случае, я не смог бы даже через порог перешагнуть. Цзян Чэнь осуждающе засмеялся и сел на кровать, скрестив ноги. Очевидно, что не стоило активно практиковать мощные техники на чужой территории. Цзян Чэнь некоторое время помедитировал, а затем занялся циркуляцией огромных волн истинной ци по телу, укрепляя свои меридианы. После этого Цзян Чэнь принялся тренировать три способности – глаз бога, ухо зефира и каменное сердце. К данному моменту Цзян Чэнь натренировал глаз бога и ухо зефира до пика третьего уровня. Прогресс в каменном сердце все еще оставался довольно медленным, оно едва успело достичь второго уровня. Говорят, что эти способности способны проникнуть через 33 неба 1, следовательно, у них должно быть 33 уровня. Я только начал подниматься с нуля. Цзян Чэнь также знал, что самые ранние этапы обучения были самыми простыми. К сожалению, по мере продвижения вперед, будет становиться все сложнее и сложнее. Диапазон, который могли охватить глаз бога и ухо зефира, сейчас не превышал радиусов 1000 метров. Охватить более дальние расстояния ему было не под силу. Умственную силу головы провидца невозможно было измерить в количественном выражении, но Цзян Чэнь смог ясно почувствовать, что его психические способности значительно возросли. Психическая сила воспринималась только в мельчайших деталях и превосходила все 5 чувств, тем самым становясь 6-м, 7-м чувством, интуицией. Цзян Чэнь проснулся рано утром, потому что 10-летнее соревнование Звездного дворца бдительного стража начиналось сегодня. Как великого мастера духовной медицины Чэня его расположили во 2-м ряду. Это место было практически идеальным и располагалось позади самых великих и могущественных персон, сидящих в 1-м ряду. Цзян Чэнь использовал глаз бога, чтобы немного осмотреться, и обнаружил, что сидящие впереди своей силой не уступали хозяевам северной и южной сект Звездного дворца. В основном все они были на 7 меридианах истинной ци. Похоже, на территории Большого Утеса процветает культивация боевого дао. Редкое зрелище, увидеть столько практиков с 7 меридианами истинной ци, Цзян Чэнь молча оценивал, начиная немного волноваться. С таким большим количеством практиков на 7 меридианах истинной ци, находящихся во дворце, даже жнец лотосов не решится что-либо сделать. Эмоции Цзян Чэня были довольно сложными. Он надеялся, что жнец лотосов все-таки появится, но в то же время не хотел, чтобы его целью стали девушки-практики. Пока он колебался, из коридоров по обеим сторонам зала вышли 2 группы людей. На одной стороне все носили черные, они были из южной секты. Другая сторона целиком состояла из девушек, одетых в пушистые желтые одежды. Они явно представляли северную секту. Главой южной секты был Шэнь Жун, ему было около 40 лет. Его длинные бакенбарды и утонченные черты худого лица производили достойное впечатление. Главу северной секты все называли мадам Джейд. Это была молодая замужняя женщина, которая выглядела всего на 27 или 28 лет. Пара миндалевидных глаз украшала ее лицо, а весь ее вид был чрезвычайно соблазнительным. Никто не знал, был ли это ее истинный возраст, или она только выглядела молодой. В качестве гостя, Цзян Чэнь не мог проявить неуважение, рассматривая глав сект с помощью глаза бога. Но, судя по внешнему виду, они находились в продвинутой сфере истинной ци. Что касается того, было ли у них 7 или 8 меридианов истинной ци, то он не мог сразу же оценить их, так как сначала ему нужно было внимательнее приглядеться. «Хе-хе, младшая сестра Джейд, уже 10 лет прошло, а твоя элегантность ни капли не изменилась», заговорив первым, усмехнулся Шэньчжун. «Спаси меня от своей болтовни, Шэньчжун. В сегодняшнем соревновании моя северная секта вернет себе контроль над звездным дворцом бдительного стража». Изящные брови мадам Джейд изогнулись, а ее голос звучал твердо, словно нефрит. «Хорошо, тогда наши ученики сразятся со всей своей решимостью», спокойно сказал Шэньчжун и улыбнулся. 1. Выражение 33 неба значит, что способность достигнет уровня богов. Земля 33 небес, желанное царство богов в буддизме. Глава 59. Следуя подсказкам, обе стороны пришли к соглашению послать на бой по 5 учеников. Сторона, которая выиграет 3 раза из 5, будет названа победителем и получит контроль над звездным дворцом бдительного стража на следующие 10 лет. Цзян Чэнь был совершенно не заинтересован в соревнованиях между обладателями 5 меридианов истинной Ци. Когда все взгляды устремились на толпу молодых людей, он принялся тайно использовать глаз бога, наблюдая за сидящими гостями. Если жнец лотосов все же заявится сюда, он, естественно, не станет нагло высовываться. Скорее всего, он замаскируется под гостя и подождет удобного случая, словно вор, обкрадывающий хозяина, пока его дом в огне. Он должен был признать, что все гости были очарованы происходящим. Почти все, кто находился в радиусе действия его глаз бога, сконцентрировали свое внимание на поле боя. Это было соревнование между самыми выдающимися учениками нового поколения Звездного дворца бдительного стража. У всех гостей были исключительные способности, и все они вели свои дела на территории Большого Утеса. Поэтому, естественно, они не могли не обращать внимания на дела Звездного дворца. Первые два сражения быстро завершились. Секты Севера и Юга заработали по одной победе. Цзян Чэнь также закончил осматривать гостей, но желаемого результата так и не получил. Ни один из присутствующих не походил на замаскированного жнеца лотосов. Разум Цзян Чэня не был достаточно успокоен, поэтому он решил еще раз всех проверить. Результат остался прежним, он не смог найти ни малейшего несоответствия в этих гостях. Возможно ли, что жнец лотосов действительно не пришел, или он так хорошо скрыл свою личность, что мой глаз бога просто не в состоянии что-либо увидеть сквозь его маскировку? Цзян Чэнь даже немного усомнился в своих предположениях. Благодаря тренировке каменного сердца, у него было слабое предчувствие, говорящее ему о том, что сегодня в Звездном дворце что-то произойдет, и это событие, скорее всего, будет связано с жнецом лотосов. Вполне возможно, этот жнец уже был здесь. Кроме того, на соревновании присутствовало целых 300 гостей. Кто-то из них мог бы быть жнецом. Цзян Чэнь сначала понаблюдал за ними с помощью глаза бога, а потом применил ухо зефира, чтобы услышать их дыхание и сердцебиение. Но в итоге он так ничего и не обнаружил. Мои чувства могли быть обмануты. Пока Цзян Чэнь был погружен в свои мысли, 4 битвы уже были завершены, и обе стороны дважды одержали победу. Сейчас от мадам Джейд из северной секты отошла 14-15-летняя девушка. Она была одета в желтую пушистую юбку и обладала изысканным, стройным телом. Девушка медленно вышла на сцену. «Я, ученица северной секты, Вэнь Цзыцы, пожалуйста, дайте мне свое наставление». У девушки по имени Вэнь Цзыцы были густые волосы, подобные водопаду черного шелка. Ее глаза были словно изумруды и излучали чистоту горного источника. После того, как она мягко произнесла это предложение, ее лицо покраснело, вплоть до самых ушей. «Я слышал от учителя, что хозяйка северной секты, мадам Джейд, заполучила выдающегося ученика. Это, должно быть, ты, младшая сестра. Я, твой глупый брат Лу Баюй, продемонстрирую тебе несколько приемов». Это Лу Баюй был стройным и высоким, от его тонкого лица исходило ощущение мягкости. Казалось, что его глаза, будто второй рот, тоже могли говорить. Его жесты были пронизаны элегантностью. Что слегка удивило Цзян Чэня, так это то, что оба они были на 6 меридианах истинной Ци. 2 обладателя 6 меридианов истинной Ци появились в провинциальном звездном дворце. Неудивительно, что их появление вызвало столько восторга у наблюдавших за соревнованием. Изначально мадам Джейд вела себя уверенно, но внезапно ее очаровательное личико потемнело. Она прятала эту ученицу, до самого конца скрывая ее силу в надежде одним смелым шагом подняться до небес. Но она не предполагала, что южная секта разыграет ту же карту. но борьба между этими двумя козырями будет гораздо более захватывающей, чем все происходившие ранее. Хотя Вэнь Цзыцы была нежной и утонченной, и даже покраснела, когда заговорила, но с началом боя от ее нерешительности не осталось и следа. Ее нападение и отступление были точно просчитаны, она начала атаковать и защищаться и казалась уверенной в себе. Кроме того, Лу Баюй явно являлся учеником, которого южная секта взращивала с особым вниманием. Независимо от того, как старалась Вэнь Цзыцы, он был в состоянии решительно противостоять ей. Если посмотреть на то, с какой легкостью Лу Баюй встречал все ее атаки, то становилось очевидно, что он сдерживал свою силу. Цзян Чэнь слегка покачал головой и посмотрел на главу южной секты Шэнь Жуна. Этот хитрый старый лис был мастером в махинациях и манипулировании людьми. Казалось, что в эти 10 лет северной секте не суждено будет победить. Как только эта мысль промелькнула в голове Цзян Чэня, Лу Баюй слегка выдохнул, вытянув руку, схватил Вэнь Цзыцы за рукав, после чего поднес его к носу. Неописуемая красота и небесный аромат, премного благодарен, премного благодарен. Вэнь Цзыцы превратилась в воплощение неловкости, в этот момент она была не в состоянии ни атаковать, ни защищаться. Ее глаза покраснели, а по щекам потекли слезы. Глава северной секты, мадам Джейд, ударила кулаком по столу и встала, при этом рассерженно обращаясь к Шэнь Жуну из южной секты. «Шэнь Жун, твои ученики такие же злые и распутные, как и ты». Шэнь Жун от души рассмеялся и слегка потер бакенбарды. «Младшая сестра Джейд, что плохого в безобидных шутках молодежи?» Мадам Джейд это настолько взбесило, что ее соблазнительное тело слегка задрожало, а лицо стало красным от гнева. Она более 10 лет потратила на подготовку и теперь не смогла сделать один маленький шаг до победы. Легко можно было представить, что она чувствовала. Лу Баюй сложил руки перед Вэнь Цзыцы. «Младшая сестра Вэнь, ваш глупый брат только пошутил, у него не было никаких других намерений». Из глаз Вэнь Цзыцы капали слезы, она топнула ногой и, закричав от обиды, побежала к мадам Джейд. «Из-за чего ты плачешь?» Мадам Джейд тоже была огорчена и начала читать нотации. «Твои навыки не были столь же хороши, как у других, так что просто вернись и тренируйся более усердно. Как ты в будущем будешь решать свои проблемы, если только и знаешь, что проливать слезы по малейшему поводу?» Как победитель, Шэнь Жун не стал пользоваться своим преимуществом, оскорбляя поверженного противника. Он подошел к мадам Джейд и сложил вместе ладони. «Младшая сестра, взмахом кисти не создашь второй звездный дворец бдительного стража. Хоть мы с тобой принадлежим к северной и южной сектам, бог судьбы одурачил нас. Во время руководства звездным дворцом у меня всегда были благородные устремления, а именно объединить наши северную и южную секты и возродить наше славное прошлое, укрепляя репутацию звездного дворца и позволяя ему стать одной из могущественнейших сект во всем Восточном Королевстве». Лживый лицемер, у мадам Джейд было не особо хорошее настроение. «Младшая сестра, недавно твой глупый брат, размышляя, блуждал по горам и случайно наткнулся на скрытое место нашей секты. Это может касаться наследия основателя нашего звездного дворца бдительного стража. Твоему глупому брату сложно разобраться с этим в одиночку, и он хотел бы предложить младшей сестре отправиться с ним в горы и вместе обсудить стратегию. Сейчас Шэнь Жун принижал себя. Секретное место, основатель секты». Изящные брови мадам Джейд слегка приподнялись. «Младшая сестра, мы с тобой принадлежим к секте, имеющей одно и то же происхождение. Так чего нам делить, если это дело поспособствует слиянию наших сект? Разве мы не окажем огромную услугу будущему секты?» Тон Шэнь Жуна был чрезвычайно искренним. Глубоко задумавшаяся мадам Джейд предстала перед сложным выбором. Если бы Шэнь Жун стал вести себя высокомерно, она бы тут же ушла, взмахнув рукавами. Но Шэнь Жун, напротив, говорил со смирением, и каждое сказанное им слово было о праведном деле восстановления прежней секты. Это немного искушало ее. «Младшая сестра, здесь много людей. Почему бы нам сначала не обсудить это в секретной комнате секты? У меня есть несколько вопросов, о которых нужно поговорить с младшей сестрой». Немного поколебавшись, мадам Джейд кивнула. «Шэнь Жун, если ты и правда хочешь объединить наши секты воедино, то я, мадам Джейд, не буду бессердечным человеком». Шэнь Жун был вне себя от радости. «Великодушие младшей сестры, благословение для нашей секты. Сюда, пожалуйста». Он немедленно отдал приказ Лу Баюю. «Баюй, позаботься о почетных гостях. Мне нужно обсудить кое-что с младшей сестрой. Да. Шэнь Жун извинился перед гостями и удалился во внутренние помещения Звездного дворца вместе с мадам Джейд. Цзян Чэнь сидел на своем месте, он был довольно озадачен. Соревнование закончилось, но он так и не нашел никаких подсказок. Инстинкт подсказывал ему, что в этом десятилетнем мероприятии определенно было что-то необычное. Тем не менее он не смог найти никаких зацепок, независимо от того, как наблюдал. Только что здесь пошло не так, гости, по двое и по трое, уже начали расходиться. Некоторые намеревались покинуть дворец, в то время как другие готовились вернуться в свои покои и уйти после банкета в Звездном дворце. Цзян Чэнь оказался в тупике. Неужели я зря проделал весь этот путь? Цзян Чэнь не желал признавать свое поражение. Он был уверен, что упустил какие-то мелкие детали. После тренировки каменного сердца он был уверен, что его интуиция стала гораздо сильнее, чем у обычных людей. В этот момент какой-то ученик вышел из внутренних покоев и заговорил, обращаясь к 6-7 ученицам, включая Вэнь Цзыцы. «Младшие сестры, в соответствии с приказом учителя, я приглашаю младших сестер пойти и выразить свое уважение основателю секты». Услышав, что это был приказ их учителя и что они должны были отдать дань уважения основателю секты, Вэнь Цзыцы, естественно, не отказалась и последовала за учеником. Когда Цзян Чэнь пригляделся к этому ученику, его эмоции стали немного странными. «Разве я раньше не встречал этого человека?» Цзян Чэнь начал перебирать в памяти события последних нескольких дней, но не мог найти никаких воспоминаний о нем. Но только что, когда появился этот ученик, его душевная сила ощутила знакомое чувство. «Кем был этот человек?» – задумался Цзян Чэнь. Он подошел к Лу Баюю. «Брат Лу». Из-за внешнего вида Лу Баюй принял Цзян Чэня за странствующего практика и слегка улыбнулся. «Почтенный гость, вы хотите о чем-то спросить?» «Брат Лу, ученик, который только что передал послание, кем он является в Звездном дворце?» «О, это был один из почетных учеников мастера. Я не могу вспомнить его имя. Вы с ним знакомы?» Цзян Чэнь покачал головой. «Обычное любопытство. Почетный ученик, очевидно, не имел особой репутации». Тем не менее он вызвал у Цзян Чэня знакомое чувство. Цзян Чэнь инстинктивно последовал за ними на улицу. Но, когда он попытался их догнать, они просто исчезли. Наиболее странной вещью было то, что от тел ученицы сходил особый аромат. Но в этот момент какой-то необычный запах витал в воздухе, что сделало невозможным его различить. Нет, все это неправильно. Цзян Чэнь сразу же воспользовался глазом Бога и осмотрелся вокруг, но так ничего и не заметил. Как будто этот почетный ученик вместе с теми ученицами растворился в воздухе. Цзян Чэнь нашел ученика южной секты и спросил его, где находится храм основателя секты. Когда он прибежал туда, то увидел, что на дверях храма висели замки. Очевидно, там не проходило никакого обряда поклонения основателю. Действительно что-то не так с этим почетным учеником. Цзян Чэнь успокоился и снова обдумал этот вопрос. Внезапно в его памяти всплыли бакенбарды главы южной секты. Хаэм, Шэнь Жун, точно. Я обнаружил присутствие Шэнь Жуна в том ученике. Хотя этот человек сознательно скрыл свое присутствие, несколько мелких движений и подсознательных привычек не смогли уйти от моего глаза Бога. Что-то неладное с этим Шэнь Жуном. Придя к этой мысли, Цзян Чэнь больше не колебался и в полную силу использовал глаз Бога. Ухо Зефира и Каменное Сердце. Глава 60. Великолепие убийства. После того, как он до предела задействовал все три способности, ему наконец удалось обнаружить крошечную зацепку в кустарнике. Это скопление кустов немного отличалось от тех, что он видел раньше. Этот кустарник был примят и слегка наклонялся в одну сторону. Было очевидно, что недавно здесь кто-то прошел. После использования глаза Бога, тщательно различающего все мельчайшие детали, Цзян Чэнь нашел несколько следов в окружающей траве. Они были настолько поверхностные, что их едва можно было разглядеть. Эти следы были очень хорошо спрятаны. Все время приглядываясь, Цзян Чэнь последовал за ними в густые заросли бамбука. Пробиравшийся через бамбуковое море Цзян Чэнь походил на обезьяну, которая, схватившись за банан, не желала его отпускать. Спустя полчаса Цзян Чэнь, наконец-то, очутился у подземной пещеры, скрытой в зарослях бамбука. Цзян Чэнь вынул один из метательных кинжалов слоистого пера и тихо вошел в пещеру. Чем дальше он продвигался вперед, тем больше она казалась ему похожей на другой мир. Вход был небольшим, но когда он прошел по коридору, Перед ним предстало огромное пространство, чего Цзян Чэнь совершенно не ожидал, так это того, что это подземелье на самом деле было подземным дворцом. Дворец был не особо большой, но в нем присутствовала вся необходимая мебель. В дальнем конце дворца была установлена большая нефритовая кровать, но еще более поразительная сцена разворачивалась на самой кровати. В самом центре кровати лежала обнаженная мадам Джейд. На ее теле не было ни клочка одежды, а все ее сокровенные места были выставлены на всеобщее обозрение. 6 учениц северной секты лежали рядом с ней, по 3 с каждой стороны. 3, что находились слева, тоже были полностью обнажены. Шелковые халаты на ученицах с правой стороны были частично распахнуты. Но хотя они и не были полностью раздеты, их интимные места ничто не прикрывало. Все они, включая Вэнь Цзыцы, со страхом и ужасом на своих лицах смотрели на человека, стоявшего в изголовье кровати. Этим человеком был присланный за ними почетный ученик. Цзян Чэнь не спешил раскрывать себя. На таком расстоянии почетный ученик тоже пока не смог его обнаружить. ТЦ и правда, чем выше риск, тем больше награда. Ха-ха, и женщины, и девушки из северной секты Звездного дворца были захвачены мной в одну сеть. Ах, как же это прекрасно! В голосе этого человека слышались нотки ненормального наслаждения. Пара порочных глаз окинула взглядом соблазнительные женские тела, после чего этот человек испустил низкий, будто звериный, рев. Эти девушки из северной секты были практиками боевого дао, и каждая из них обладала гибким и изящным телом. Особенно мадам Джейд, ее фигура была еще более совершенной по сравнению с фигурами учениц. Если этих учениц можно было назвать бутонами, то мадам Джейд была распустившимся цветком, наполненным чувственностью молодой замужней женщины. «Кого я должен испробовать первой?» Человек злорадно улыбнулся, а его взгляд остановился на Вэнь Цзыцы. «Эта девушка благородна и изыскана, и даже краснеет, когда говорит. Она должна иметь особенный аромат. Она будет первой», произнося эти слова. Человек наклонился и начал снимать одежду с Вэнь Цзыцы. Во взгляде девушки появился отчаянный страх, а из ее глаз, как бусинки, покатились слезы. Цзян Чэнь понял, что если он продолжит наблюдать, произойдет нечто не особо хорошее. Легонько кашлянув, он вышел из тени и с намеком на улыбку сказал: «Брат, а ты знаешь, как предаваться любовным утехам? Как можно наслаждаться такими чудесными вещами в одиночку?» Человека как будто ударило молнией, и его тело внезапно отпрыгнуло прочь, приземлившись в углу. Его рука уже схватилась за рукоять короткого меча, а зловещие глаза уставились на Цзян Чэня. «Кто ты?» Цзян Чэнь слегка рассмеялся. «Так ты Шэнь Жун, или почетный ученик Шэнь Жуна?» Человек от души рассмеялся. «Шэнь Жун, почетный ученик, ха-ха, это лишь личности, которые я использую, когда охочусь за цветами. А если ты хочешь найти их, то можешь поискать Ваду. Это значит, что ты уже убил главу Южной секты Звездного дворца. Ты с самого начала был замаскирован в Шэнь Жуна». Цзян Чэнь сразу понял все. Шэнь Жун и почетный ученик, что принес сообщение, на самом деле являлись одним и тем же человеком, и этот человек сейчас стоял перед ним. Более чем вероятно, что он и был жнецом лотосов. «Ха-ха, а ты кто такой? Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много вопросов?» Тон голоса мужчины стал мрачным и холодным, а его глаза остановились на Цзян Чэне, словно он одним своим взглядом хотел перекрыть ему все пути к отступлению. «Жнец лотосов, а ты не робкого десятка, если осмеливаешься срывать цветы во владениях секты», — холодно фыркнул Цзян Чэнь. Во взгляде человека промелькнула нотка удивления. «Ты знаешь меня, ха? Ты один из тех людей, что любит совать свой нос в чужие дела. Тоже хочешь нести справедливость во имя небес? Ты совершенно прав». Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Болван, идиот», — на лице жнеца лотосов внезапно появилась странная улыбка. «Если я пока еще не встретил 1000 поборников справедливости, то, по крайней мере, 800 уже повстречал. Все эти люди теперь крепко спят в аду, и ты будешь следующим. А ты вполне уверен в себе», — также улыбнулся Цзян Чэнь. «Потерять уверенность в себе из-за слов того, кто уже наполовину мертв. Ты знаешь, почему эти женщины лежат здесь и не могут даже пошевелиться? А я ведь не запечатывал их меридианы», — жнец неторопливо улыбнулся. «Что ты имеешь в виду? Дым от свечи отравлен?» Выражение лица Цзян Чэня резко изменилось. «По крайней мере, ты не полный идиот, но тебе все равно придется умереть за то, что прервал мои сексуальные утехи. В качестве извинения я возьму твою голову». Внезапно жнец лотосов, словно гоблин или призрак, ринулся вперед. Ранее было сказано, что у него были исключительные боевые навыки, и теперь Цзян Чэнь видел, что этот человек полностью оправдывал свою репутацию. Короткий клинок в руке жнеца превратился во вспышку холодного света и направился прямиком к горлу Цзян Чэня. Тело Цзян Чэня вздрогнуло и пошатнулось, будто он мог упасть в любой момент. Для жнеца все это выглядело, как охота на добычу, что еще больше подстегнуло его необузданную натуру. «Умри!» Жнец лотосов занес свой меч и рубанул вниз. Но то, чего ожидал жнец, не произошло. Короткий меч не попал в шею. Точнее говоря, он разрезал только воздух. А противник, который только что стоял, шатаясь и трясясь, сейчас просто-напросто исчез. Нехорошо. Реакция жнеца была довольно быстрой. Он резко развернулся, выставив перед собой меч. В этот момент вспышка холодного света пришла из ниоткуда. Словно ей не было нужды подчиняться законам пространства, она мгновенно достигла его горла. Летающий кинжал. Идеальный угол, идеальный удар. Метательные кинжалы слоистого пера Цзян Чэня были тонкими, словно перышко, и буквально растворялись в воздухе. Кинжал словно рассекал пространство, направляясь к горлу жнеца. Жнец лотосов мертвой хваткой сжал свое горло, а его глаза яростно заблестели, как у дохлой рыбы. С наполненным недоверием лицом он смотрел на Цзян Чэня. Он никогда не думал, что погибнет в таком месте. Он ничего не понимал. Почему Цзян Чэня не парализовало, ведь он вдохнул яд свечи. Каким образом он смог найти это место и легко раскрыть его личность? Но у жнеца лотосов уже не было никакого шанса найти ответы в этой жизни. Откуда ему было знать, что для великого мастера алхимии, коим в прошлой жизни являлся Цзян Чэнь, его яд был сродни детской забаве? Цзян Чэнь подошел к телу жнеца лотосов и легким взмахом кинжала лишил его головы. Плавным движением он развернул висевший на поясе мешок и закатил внутрь него голову жнеца. После этого юноша подобрал короткий меч преступника и, обыскав его тело, нашел еще пару вещиц. В соответствии с требованиями миссии, ему нужно было предоставить экзаменаторам какие-нибудь вещественные доказательства смерти жнеца. Этот меч и голова вполне могли считаться ими. Цзян Чэнь сложил все эти вещи в мешок, который уже успел пропитаться кровью, и повесил его себе на пояс. Когда юноша направился к передней части большой кровати, семь женщин из северной секты, лежавшие на ней, смотрели на него широко распахнутыми глазами. Выражения лиц были наполнены неловкостью и надеждой на спасение. Цзян Чэнь видел бесчисленное множество женщин в прошлой жизни и, естественно, не потерял бы самоконтроль от вида лежащих вокруг него обнаженных тел. После того, как его взгляд скользнул по всем этим дамам, Цзян Чэнь засунул пилюлю в рот Вэнь Цзыцы. «Проглоти это!» Прозрачные глаза Вэнь Цзыцы моргнули. На ее длинных ресницах все еще виднелись следы слез, но она послушно проглотила пилюлю. Эта пилюля была противоядием от ядовитых веществ, которые блокировали нервы. Цзян Чэнь приготовил ее во время последнего посещения зала исцеления, а пилюли из зала исцеления не могли быть обычными. Практически через мгновение руки и ноги Вэнь Цзыцы смогли немного пошевелиться. Она изо всех сил попыталась сесть, а ее руки инстинктивно пытались поправить одежду. Но потому что пилюля только начала действовать, ее руки все еще оставались слишком слабыми. Из-за неосторожного взмаха руками ее одежды соскользнули вниз и во всех деталях продемонстрировали девичью грудь, прекрасную как весна. Пара нефритовых холмов с очарованием голубей очутилась прямо в поле зрения Цзян Чэня. Какое прекрасное зрелище! Сердце Цзян Чэня слегка дрогнуло, и он отвернулся, стараясь не смотреть на него. Изысканное личико Вэнь Цзыцы покраснело до самых кончиков ушей. К счастью, Цзян Чэнь отвернулся, иначе она продолжала бы тонуть в неловкости. Она торопливо поправила свою одежду и сказала: «Теперь все в порядке». Цзян Чэнь повернулся и поставил перед Вэнь Цзыцы бутылочку с пилюлями. «Раздай их своему учителю и сестрам. Вы стали жертвами коварного плана жнеца лотосов. И то, что ваша честь осталась при вас, большая удача. Это был жнец лотосов». Когда Вэнь Цзыцы услышала это печально известное имя, ее лицо побледнело, а сердце бешено заколотилось от испуга. После приема пилюли мадам Джейд была первой, кто смог восстановиться и начать двигаться. Ранее жнец уже успел воспользоваться ей, и на ней все еще оставались следы произошедшего, а в ее глазах продолжал гореть огонь страстного желания. «Как зовут молодого героя? Я благодарю вас от лица всех девочек, Мадам Джейд говорила мягким голосом, отличающимся от прежнего холодного и властного. Мысли Цзян Чиня оживились. Судя по тону мадам Джейд, жнец лотосов использовал на ней некие методы, отчего ее желание до сих пор не рассеялось. Он криво улыбнулся. «Я, никто, мое имя не стоит упоминания. Так как теперь все порядки, я должен откланяться». Мадам Джейд смиренно вздохнула и сказала с некоторой горечью. «Молодой герой, вы увидели все, что только можно было увидеть у девушек северной секты Звездного дворца. Так развратно. Если вы так и уйдете, я, как старая женщина, ничего не боюсь. Но как доказать невиновность этих молодых девушек в будущем?» Цзян Чень потер нос. «Вам не кажется, что вы преувеличиваете?» Мадам Джейд нежно улыбнулась. «А кто только, что был очарован моей грудью и областью между моими ногами?» Цзян Чень почувствовал себя подавленным и обиженным. Он признал, что его взгляд на несколько секунд задержался на теле мадам Джейд, а все потому, что ее тело было наиболее зрелым и выделялось пышными формами. «Мадам, хоть я и молод, но уже знаю о строгих правилах поведения между мужчинами и женщинами. После отъезда я даже словом не обмолвлюсь о том, что произошло сегодня. Если я нарушу свое слово, то пусть 10 000 стрел пронзят мое сердце. Вам не нужно давать такую клятву», — торопливо заговорила снова покрасневшая Вэнь Цзыцы. «Мы все верим, что вы хороший человек со строгими нравами». Вэнь Цзыцы снова вспомнила произошедшую ранее неловкую ситуацию. Изначально ее грудь была прикрыта, но ее руки соскользнули, позволив ему взглянуть на нее. Когда она подумала об этой сцене, то почувствовала неконтролируемое смущение. Цзян Чень слегка кивнул головой и сделал глубокий вдох. Он знал, что не было смысла надолго задерживаться в этом месте. Если он останется, а мадам Джейд продолжит попытки соблазнить его, то он может уже не сдержаться. В конце концов, он созерцал сцену, полную прекрасных молодых тел и приятных ароматов, увидев которую, ни один мужчина не сможет остаться равнодушным. Заметив, что Цзян Чень так быстро смог успокоить свое сердце и направиться к выходу, мадам Джейд про себя снова восхитилась им. Как смог обычный молодой человек контролировать себя в подобных обстоятельствах? «Молодой герой, мне стыдно спрашивать ваше имя от своего лица, но могу я спросить от лица моих учеников?» Мадам Джейд была сообразительна и поняла, что Цзян Чень был в некоторой степени расположен к Вэнь Цзыцы, учитывая то, что ей первый он дал противоядие. Цзян Чень слегка замедлился и тихо ответил. «Я, Цзян Чень с территории Цзянхань, я прибыл сюда по приказу короля, чтобы убить жнеца лотосов. Надеюсь, мы еще встретимся». Договорив, он исчез с того места, где стоял. Глава 61. Навстречу опасностям. Территория Цзянхань. Цзян Чень, пробормотала мадам Джейд, словно пробовала его имя на вкус. Внезапно луч яркого света вспыхнул в ее глазах. Герцогство Цзянхань. Цзян Чень. Мадам Джейд хлопнула себя по бедру и вздохнула. «Циэр, кажется, ты упустила свой счастливый шанс. Может ли этот Цзян Чень быть юным герцогом территории Цзянхань?» «Юный герцог». Девушки Звездного дворца бдительного стража уже могли двигаться, но, в отличие от Вэнь Цзыцы, не спешили поправлять свою одежду, так как в пещере больше не было посторонних. Когда они услышали слова «юный герцог», на лицах некоторых девушек появились влюбленные выражения. Хотя они были ученицами секты и даже ее гениями, в конце концов, Звездный дворец являлся всего лишь сектой на территории Тиньху. Территория Тиньху находилась в нижней части рейтинга 108 герцогов королевства, в то время как Цзянхань был герцогом второго ранга, охраняющим южную границу королевства. Его положение было высоким, а власть огромной. Если сравнивать его с территорией Тиньху, то между ними была такая же разница, как между небом и землей. Они собственными глазами видели методы этого человека, не говоря уже о чем-то другом. Даже жнец лотосов, которого на их земле никто не мог победить, был словно ребенок, который только научился ходить, по сравнению с ним. Одного его метательного кинжала хватило, чтобы раз и навсегда покончить с преступником, так долго свирепствовавшим на территории Тиньху. Юный герцог, он и в самом деле юный герцог, сидевшая слева от мадам ученица погладила свои плечи, а ее тон стал необычайно томным. «Проклятие! Почему он не взглянул на меня еще пару раз? Уважаемый учитель, почему у этого герцога такой странный вкус? Похоже, ему понравилось смотреть только на вас, но разве вы не старая для него?» Лицо мадам Джейд потемнело. «Я старая, хе-хе, по крайней мере, немного старше нас, эти ученики, очевидно, были сильно избалованы, раз не проявляли никакого уважения к мадам Джейд. Что касается Вэнь Цзыцы, то она молча стояла в стороне, не проявляя никаких чувств к Цзянчиню. На ее слегка смущенном лице было задумчивое выражение. Мадам Джейд бросила взгляд на Вэнь Цзыцы и вздохнула. «Циэр, это была шутка, просто шутка, не стоит относиться к ней так серьезно, не думай об этом. Есть люди, до которых нам с тобой никогда не дотянуться». Лицо Вэнь Цзыцы снова покраснело. «Уважаемый учитель, о чем вы говорите? Мы с ним встретились случайно. Он пришел, преследуя жнеца лотосов по приказу короля, и так совпало, что по счастливой случайности спас и нас. Ваша ученица испытывает только благодарность за спасение ее жизни и ничего более. Так ли это?» Мадам Джейд слегка вздохнула. «Когда ты чем-то увлекаешься, то, как ребенок, можешь с головой погрузиться в свою страсть. Как твой учитель, я боюсь, что если некий человек поселился в твоем сердце, ты не сможешь забыть его до конца жизни». Вэнь Цзыцы не сказала больше ни слова, но в ее сознании уже витали слабые чувства вокруг лихого и красивого образа юноши. Похоже, этот молодой герцог Цзян участвует в испытаниях затаившегося дракона и прибыл сюда, чтобы выполнить одну из миссий. У мадам Джейд имелись некоторые догадки, в конце концов, она была главой секты. Испытание затаившегося дракона, что это? Это экзамен, чтобы определить, способны ли молодые герцоги сохранить свои земли. Молодые люди, которые могут принять участие в этом экзамене, являются сливками общества. Возьмем, к примеру, Циэр. Она на шести меридианах истинной Циэ и считается гением, который появляется лишь раз в 100 лет в нашей секте, но на этом экзамене она была бы одной из слабейших. Говоря об испытаниях затаившегося дракона, мадам Джейд была наполнена восхищением, словно смотрела на высокую гору. Одна из учениц спросила: «Уважаемый учитель, а какой уровень у юного герцога Цзян? Этого даже я, твой учитель, не смогла увидеть. Но тот, кто смог убить жнеца лотосов, по крайней мере, должен быть равен ему. Сделав еще один шаг, он сможет стать мастером истинной Ци». «Что? Мастер истинной Ци?» Одна из влюбленных учениц была ошарашена этими словами. Потом мрачно проговорила: «Уважаемый учитель, как бы мне хотелось, чтобы юный герцог Цзян был легкомысленным типом. Тогда, по крайней мере, мой Ауин Фэй первый раз был бы отдан будущему мастеру истинной Ци». «Хе-хе, Фэйер, давай, продолжай страдать от любви. Даже если молодой герцог Цзян пожелает почтить кого-то своим присутствием, то он предпочтет уважаемого учителя или младшую сестру Цзыцы. Ты была полностью обнаженной, а он даже дважды на тебя не взглянул. Ха, Цэр, ты просто завидуешь. Хоть я и не отдала свой первый раз Цзянчиню, все же я, Ауин Фэй, с гордостью могу сказать, что первым человеком, который увидел меня обнаженной, был сам Цзян Чень, будущий мастер истинной Ци. А ты, твоя одежда все еще на тебе, не так ли? Не сожалеешь? Ха-ха-ха. Эта Ауин Фэй была по-настоящему самонадеянной и легкомысленной девушкой и говорила так, будто то, что Цзян Чень увидел ее обнаженной, являлось поводом для радости. Мадам Джейд могла только покачать головой и криво улыбнуться. Она лучше всех знала своих собственных учеников. Но когда ученица по имени Цаэр сказала, что Цзян Чень почтит ее своим присутствием, уши мадам Джейд без всякой причины стали горячими, ей показалось, что мурашки забегали по ее телу, вызывая оцепенение и щекоча ее. Чувствительные места на ее теле ощутили приток крови и мгновенно стали влажными, как болото. Мадам Джейд была озадачена, когда в ее глазах появился намек на желание, а представив себе эти сцены, она уже изнемогала от ожидания. Некоторые ужасно смущающие сцены промелькнули у нее в голове, например, что было бы, если бы Цзян Чень оказался так же развращен, как жнец лотосов, и взял ее и всех ее учениц. Если бы она не знала о происхождении Цзян Ченя, то наверняка почувствовала бы себя униженной. Но теперь, когда она знала о его личности, преклонение и восхищение его силой заставили ее почувствовать, что если бы она со всеми своими ученицами смогла прислуживать Цзян Ченю, это было бы не так уж возмутительно и неприемлемо. Когда она подумала о возможных моментах страсти, все ее тело начало слегка подрагивать, как будто его било электрическим током. Но все же мадам Джейд решительно покачала головой, отбросив все эти мысли в глубины своего разума. Территория Цзянхань, Цзян Чень с другой стороны, Мысли Вэнь Цзыцы не выходили за грань невинности. Она только раз за разом повторяла его имя в своей голове. Она знала, что учитель была права на ее счет. Некоторые семена неосознанно были посажены, но как только они пустят корни и прорастут, от них уже невозможно будет избавиться. Но зачем от них избавляться? Раз уж это счастье, то почему бы не погрузиться в него? В душе Вэнь Цзыцы всплыло множество сладких эмоций. В сердце каждой молодой девушки жила мечта о юном герое. Особенно, когда она оказывалась в опасности. Это был сон про прекрасного принца, который обитал во всех женских сердцах. Этот прекрасный герой появлялся в самый последний момент и прилагал все усилия, чтобы спасти ее. У Вэнь Цзыцы тоже была такая мечта. Таким образом, после ухода Цзянчиня его образ стал для нее эталоном, который было бы невероятно сложно уничтожить. После завершения первой миссии Цзянчень без остановок направился обратно в столицу. Он не расслаблялся ни на минуту и гнал лошадь на предельной скорости. Но чем ближе он подъезжал к столице, тем более настороженным становился. Покидая столицу, он знал способы, которыми сможет избавиться от своих преследователей. Но сейчас ему необходимо было вернуться в столицу, чтобы передать доказательства завершения миссии, и этого никак нельзя было избежать. Если мои противники действительно собираются от меня избавиться, то наверняка устроят здесь засаду. Сейчас он подъезжал к горному перевалу, по обеим сторонам которого расположилась темная масса деревьев и кустарников. Это было идеальное место для засады. Продолжая скакать на лошади, Цзянчень на полную активировал ухо Зефира и каменное сердце. Несмотря на быструю езду, он мог ощущать все потенциальные опасности в радиусе тысячи метров от него. Внезапно руки Цзянченя слегка ухватились за седло, и его тело, оттолкнувшись, словно ястреб, вылетело вверх из седла. Но конь, будто не почувствовав отсутствие хозяина, продолжал мчаться вперед. Свист, свист, свист. Более 10 острых стрел вылетели с обеих сторон горного перевала и под всевозможными углами врезались в скакуна. Лошадь издала болезненное ржание, тяжело повалилась на землю и сразу же скончалась. Длинный кнут в руке Цзянчиня вздрогнул, он специально был сделан с удлиненным бичом. Кнут был длиной около 10 футов и закручивался в виде дракона. Колебания кнута породили что-то вроде пульсирующей ряби с Цзянчинем в ее центре. Колебания истинной ци распространились через кнут, и в воздухе появилось нечто вроде звукового барьера. «Негодяй, покажите себя!» Цзянчень стоял в центре дороги с длинным кнутом в руке, а его аура непрерывно росла сама по себе. С ним в центре, порожденные хлыстом потоки истинной ци сформировали вихрь, который защищал его, словно броня. Вшух, вшух, вшух. Пятеро одетых в черное убийц выскочили на дорогу. Он один, убейте его. Казалось, эти убийцы были хорошо подготовлены, так как не стали тратить время на разговоры с Цзянченем. Они просто окружили свою цель и набросились на нее, не заботясь о своих жизнях. Длинный кнут Цзянченя снова затанцевал, создавая еще несколько защитных кругов из истинной ци, которые не позволяли убийцам приблизиться к нему. Не бойтесь, в лучшем случае он сможет ударить нас лишь раз, ему не убить нас всех. Эти люди действительно были чрезвычайно смелыми и жестокими. Они совершенно проигнорировали урон, который наносил длинный кнут, и, крепко сжав в руках свое оружие и защищая только жизненно важные органы, всей группой накинулись на Цзянченя. Бах-бах, кнут одновременно ударил сразу двоих убийц в черном. Эти двое и в самом деле ничего не боялись, они схватили конец длинного кнута и намотали его себе на руки, не позволяя ему атаковать. «Братья, идите и зарубите его». Те двое убийц, что получили удар, истекали кровью, но они лишь криво улыбнулись, подначивая остальных убить Цзянченя. Они поставили на кон свою жизнь ради победы над ним. Сумасшедшие! Цзянчень совершенно не ожидал от них такого безрассудства. Тем не менее юноша на самом деле еще до начала боя успел сделать все необходимые приготовления. Он проигнорировал атаки троих убийц. Его тело двигалось, словно молния, с легкостью уклоняясь от всех атак. Он схватил в руку безымянную саблю, не доставая ее из ножен и превратив свою истинную ци в лезвие. Он нанес удары по шеям двоих раненых убийц. Первая форма безграничного разреза океанов – разрез волны. ПФФ, ПФФ. Цзянчень ударил дважды, снеся головы двоим убийцам. В промежутке между нападениями он успел прикончить двоих, а остальные трое нападающих оказались за спиной Цзянченя. Он смог использовать лезвие, даже не обнажая клинок. Неужели этот парень мастер истинной ци? Оставшиеся в живых убийцы были поражены. «Парень, ты убил моих друзей. тебе не жить, убейте его». «Да». Трое убийц сформировали построение в виде символа и атаковали Цзянчэня. Цзянчэнь лишь холодно рассмеялся, после чего без оглядки рванул вперед. «Ты куда собрался, малыш?» Цзянчэнь резко остановился, и на его губах появилась легкая улыбка. «Зачем мне говорить об этом тому, кто скоро умрет?» «Скоро умрет, парень, а не слишком ли ты высокого мнения о себе?» «Ох, нет, я не могу использовать свою истинную ци», — внезапно сказал один из убийц. «Яд, он что, использовал его, когда в первый раз ударил кнутом? Скажите-ка мне, пока не умерли, вы, наемные убийцы, работающие на герцога парящего дракона?» — холодно спросил Цзянчэнь. «Если скажете мне правду, то смерть ваша будет быстрой. В противном случае яд активируется, и ваше тело, часть за частью, медленно начнет загнивать, вы будете умирать медленно и мучительно, настолько мучительно, что будете умолять о смерти.